Всем привет! Это Максим Ильяна, и это наш подкаст «С порога». Облизнулся пару раз и пошел искать подешевле квартиру. Вот такие уходы риэлтора меня, конечно, смущали, иногда раздражали. 2000-ми, начало 2000-х, там, мне кажется, в каждом районе было опасно ходить. Ну, тут вообще, конечно, потрясающе, чисто. Я вот к своему стыду там не был еще, кстати, ни разу. А, я поняла. Максим, все, мы третий подкаст записываем про отношения. Всем привет, это Максим Ильяна, и это наш подкаст «С порога». Наш второй пилотный выпуск, подкаст, где мы рассказываем про жизнь в квадратных метрах. В городе Казань. В городе Казань. И с нами сегодня Марат. Привет-привет. Марат, расскажи немножко о себе, и мы приступим. Так, ну что ж сказать. Ну еще раз представлюсь, меня зовут Марат. Я работаю в сфере железнодорожной логистики, занимаюсь перевозками. В целом вообще по образованию психолог, и может вернусь в эту область снова, с новыми знаниями. И касаемо темы, я год назад, уже полтора года назад, приобрел квартиру в ипотеку. Ну, вкратце так. Давай немножечко тогда расскажи про то, из чего ты выбирал, что для тебя было важно, какие районы ты рассматривал и вообще считаешь, где комфортно казанцам жить, в каких районах? Так, ну, по поводу районов могу сказать, что, ну, одно из классных, наверное, мест – это сейчас расцветающий Новосавиновский район, который можно назвать вторым центром в Казани. Я думаю, что сейчас он, ну, можно сказать, топ-район, если кто-то хочет почувствовать себя на пике, на вершине Казани, то, наверное, Новосавиновский район самый подходящий вариант. Потом идет уже, я думаю, Вахитовский, то есть все, что ближе к центру. Ну, а остальное, так скажем, у кого специфичный вкус, те выбирают уже другие знакомые какие-то места для того, чтобы проживать. Ну, Новосавиновский, он же достаточно большой, это ближе к Чистопольской. Вот вообще моя любимая мечта, где жить, на самом деле, это Чистопольская. Я обычная девчонка, без каких-то прикрас. Да, да, я... именно Чистопольская, вот это, там, забыл, какая улица, ближе к Казану. Сейчас Меридианная? Семгат-Хакима. Да, да, да. Семгат-Хакима, Мердиана, Чистопольск, вот эти все места, они очень, конечно, красивые, постоянно идет определенное благоустройство этих мест. Оттуда хороший вид открывается, если проживать рядом, там, вид на Казанку, можно увидеть Кремль, а вот, ну и салют в любые праздники можно запросто оттуда посмотреть. Квадратный метр там тоже неплохо стоит. Ну, поэтому и считается таким уже элитным местом. Марат, я правильно понимаю, что как раз вот там ты присмотрел, да, себе квартиру? Нет. Я только... Ну, я посматривал одним глазком, облизнулся пару раз и пошел искать подешевле квартиру. Это моя мечта, конечно, туда перебраться было бы здорово. Но пока, к сожалению, не по карманам. Пока я нахожусь совершенно в другом районе. Вот давай немножечко тогда про твой выбор, потому что нам интересно как раз выбор в условиях ограничений нашей жизни, да, потому что все, конечно, бы хотели жить там, не знаю, у моря, где-нибудь в теплом климате, но все мы живем... реальность такова. Да, в какой-то реальности определенной нашей. Как ты выбирал, исходя, какие для тебя были важные какие-то ограничения или преимущества, или факторы, из которых ты исходил, когда выбирал для себя квартиру? Так, ну, несколько факторов было. Одно из них, наверное, вопрос привычки все-таки. Может быть, я какой-то более в плане выбора в чем-то консервативен. Я хотел жить поблизости там, где я в целом рос, там, где до сих пор мои родственники, там, где знакомые мои места. Это, ну, один из таких критериев моего выбора был. А это где? Я нахожусь, живу на улице Дубравной, это Горки 3, Приволжский район. Кто живет в Казани, знает там Дубравный лес, вот эти все места, это все мое родное, в общем. Грибы. Как-то благоустроили или он просто лес? Благоустроили его в плане, построили небольшой такой, если можно назвать, парком, сквериком. Это вот самое начало леса, вот там его благоустроили. И сейчас так довольно-таки цивильно выглядит все. Там кофейня, качели, рядом недалеко, если есть желание там покататься на велосипеде, на лыжах, там есть прокат лыж, велосипедов. В общем, в плане еще экологичности вот это довольно-таки хорошее место. То есть это тоже один из, это, наверное, второй мой пункт, на который я ориентировался, что рядом вот именно лес, больше чистого воздуха. Третье – это место расположения, в плане удобно, что есть метро, станция метро в 5 минутах от меня, и я могу запросто как-то быстро перемещаться без пробок. Захотел в центр, 15 минут я в центре. Ну да, там метро супер близко, рядом с соседней станцией, насколько я помню. Да, Дубравный, проспект Победы вообще практически. Ну, минут 7 ходьбы, наверное. Но что хорошо, что будут еще делать другую ветку метро. И как раз вот метро Дубравная, она будет такой развилкой стыковой. А, то есть не по проспекту будет, а по Дубравной развилке? Да. Интересно. Я, кстати, думал, что по проспекту. Нет, там именно заворот идет уже в другую ветку. Но это ладно. А ты взял новый дом или... Там, по-моему, только новые дома, там, или там тоже вторичка? Ну, вообще я взял вторичку. То есть у меня вторичное жилье. И моему дому там 93-го, что ли, год постройки. У меня было несколько вариантов. Я как раз перед тем, как купить, взять в ипотеку, думал либо вторичку, либо новостройку. И вот так метался, смотрел разные варианты и остановился в итоге на вторичке. А какие варианты по новостройкам ты смотрел? Сказочный лес есть такой ЖК. На тот момент были более-менее цены. С какой ставкой ты взял? Процентов 8, 7? 9. 9. А новостройки там же очень выгодно. Можно было за 3-4% взять. Что-то я такого не увидел. Ну, прям вот там, ну, смотря какое время, конечно, год назад, но вообще там же был пик вот этих льготных ипотек. Ну, мы это как-то из поля зрения, видимо, выпало, мы это не заметили, ничего такого. Но, опять-таки, поскольку я пешеход, у меня нет автомобиля, я подумал в том числе и как я буду добираться куда-либо, в тот же самый центр и в ту же самую мою работу. И сказочный лес, несмотря на то, что там сделали определенное кольцо, что можно ехать по-другому, но до этого его не было там. И добираться мне было бы сложнее, наверное, с пересадками, либо с поездкой длительностью в час, а то и больше. Ну, то есть ты, получается, когда искал квартиру, рассматривал именно вот Приволжский район, вот проспект Победы, Дубравная, вот именно там, да? Да. А что ты можешь сказать, вот насколько совпали... Ну, точнее, я правильно понимаю, что ты купил прямо примерно там же, где и жил до этого? Ну, через 3 коробки, там, 4. Ну, то есть у тебя не было такого, что ты прям окунулся куда-то в новую локацию, ты... Да, такого не было, конечно. Угу. Ну, все знакомые, друзья, все рядом живут, все родственники, все, кого знаю фактически. Ну, тоже, да, люди так делятся. Вот я, например, супер хотела купить... То есть я тоже купила квартиру в прошлом году. Хотела купить не рядом с домом, где я всю жизнь прожила, потому что я такая, да, блин, ну там все понятно, уже неинтересно, надоело. Мне хотелось новую локацию. А вот кому-то удобнее вот так. Ну да. Я вообще всю жизнь в одном месте живу, поэтому... А что ты можешь сказать вот по поводу, насколько... Без автомобиля эта локация удобна. Как тебе? Потому что сейчас модно без автомобиля уже жить, отказываться от личного авто. Ну, мне, во всяком случае, вообще не напряжно. Я спокойно перемещаюсь, куда мне нужно. И тем более у меня не так уж много локаций, куда я езжу. Допустим, моя работа находится в центре, я еду на метро в центр. Если я с кем-то пересекаюсь, опять-таки, в основном все встречи проходят где-то на Баумана, либо, ну, где Кремль, ну, в тех местах. Ну, бывают прямо какие-то сложности, если только я в какой-то там торговый центр хочу поехать, который находится там в том же Новосавиновском, куда уже метро не добраться, то да, придется там либо на автобусе, либо сколько-то пройти, сесть там на какой-то трамвай, ну, или на такси переместиться. Вот. А как ты искал квартиру? Ты сам это делал? Или с риэлторами? Или ты ездил ли ты к застройщикам? Через знакомство? Как это было? Там, на Авито или на Циане? Где у тебя поиск проходил? Мы воспользовались услугами риэлтора. Вместе с женой, в общем, мы смотрели тоже квартиры, спрашивали в том числе у риэлтора, если он там что-то сам подкидывал, какие-то не самые хорошие варианты. Угу. Но сразу хочу сказать, что риэлтор не особо понравился, и мы почему-то пошли на поводу своей сестры, которая предложила этого риэлтора, хотя у нас были несколько таких моментов, что мы хотели отказаться от него и как-то искать другого. Потому что иногда риэлтор куда-то исчезал. Да, вот что не понравилось в риэлторе, что бы для тебя было бы важно в хорошем риэлторе? Ну, для меня, мне кажется, ну, вообще риэлтор должен быть клиентоориентирован, а не так, что, ну, вот у меня 1000 других клиентов, и я, пожалуй, уделю тебе там немножечко времени в своем плотном графике. А когда хочется там задать вопросы, в том числе там, ну, где-то там в Телеграме или Ватсапе пишешь, тебе могут не отвечать один день, два дня, и даже не сказать, что вот сейчас я пока не могу говорить, там я там перезвоню или там еще что-то. Вот такие уходы риэлтора меня, конечно, смущали, иногда раздражали, и хотелось просто плюнуть и искать другого риэлтора. Но как-то остановились на нем. Ну, вот, наверное, от того, что, во-первых, это, можно сказать, полузнакомый риэлтор. Во-вторых, цену он тоже там не загибал. Правда, сейчас не помню, какая цена, но в отличие, там, допустим, от других организаций, предоставляющих риэлторские услуги. Ну, у меня 50 тысяч рублей было по договору. Сколько? 50. Нет, там было, ну, явно дешевле, сколько-то, 20, что ли, что-то такое. Ну, я, например, могу сказать, что я тоже как бы не очень рада своему опыту с риэлтором. Я тоже покупала с риэлтором. Я вообще думаю, что если есть время заниматься подбором квартиры самому, а, например, хоть у меня и был риэлтор, я сама каждый день сидела на Авито и Циане, смотрела квартиры, мне, по сути, подборщик и не нужен был другой. Есть смысл, особенно если это вторичка, как мне кажется, это просто покупать, потому что отдельно можно по договору проплатить только юридическое сопровождение сделки, чтобы все проверили, чтобы все распечатали, все, что надо, указали, как бы, чтобы вот в этом не заморачиваться. А так, мне кажется, риэлтор больше ты не нужен. Ну и правда, это же нужно, чтобы он правда старался и нормально тебе делал подбор, а не все подряд скидывал. Ну да, но теперь мы обожглись разок и уже понимаем, что будем в следующий раз при другой покупке будем осторожны. Ну, в итоге, то есть вы выбрали предложение, которое вам предлагал риэлтор, да, я правильно понимаю? Ну, в итоге, да, один из вариантов нам как раз понравился, и сами мы его не обнаружили, когда искали. А вот как раз вот то, что Лена говорит, оформление документов, какой-то там проверки какие-то, вот это он предлагал? В плане, кто живет, да, кто является владельцем. То есть ну, это проверка сделки, да, проверка продавцов. Он этим занимался, да, в том числе. Ну, вообще, как ожидание реальность сложилось? Ну, то есть, вот мы наконец-то въехали в свою квартиру, мечта сбылась, или как это было? Какое-то удовлетворение от покупки произошло? Оно как-то потом пришло, что ли. Потому что у нас не было такого, что мы взяли, купили и заехали. Мы переделывали квартиру под свой лад, и шел ремонт, наверное, месяц 4-5. И мы пока еще здесь не жили. Вы все полностью переделывали? Ну, очень большую часть, да, пришлось переделать. Сначала нам казалось, что и так сойдет, но потом возникли мысли, что как-то все-таки хочется освежить эту квартиру, избавиться от каких-то лишних вещей, которые нам точно здесь не пригодятся. Осталась здесь, можно сказать, кухонная гарнитура, которая более-менее нас устроила. Завезли сами сюда там, стиральную машину, холодильник. Но до этого пришлось грунтовать, шпаклевать, менять проводку, менять дверь везде. Вот с этим пришлось, да, повозиться. А если не секрет, во сколько на, я не знаю, какая у вас квадратура обошелся ремонт? Вообще у нас 33 квадрата. И ремонт нам обошелся около 300 тысяч, по-моему. Вы успели до подорожания стройматериалов этого года? Да. Сейчас бы мы купили эту квартиру уже на миллион, наверное, дороже, по ощущениям. Кто делал ремонт в этом году, тот знает, как дорожали некоторые стройматериалы в 3 раза на глазах. Да, я слышу от своих коллег, там, от знакомых, которые только сейчас заезжают и вообще чертыхаются, прям матерятся, что так все дорого. И еще у них ремонт затянулся. А вы что-то сами делали или ремонтную бригаду нанимали? Есть вообще какие-то лайфхаки или полезные советы, где вот с экономии можно что-то взять, выбрать? Как вы дизайн вообще проект? Вы это продумывали или просто там в Пинтересте посмотрели и решили, вот, давай так? Ну вот в плане дизайна, я сразу честно скажу, я им мало занимался. В основном занималась жена, она очень так активно взялась за это, смотрела очень много роликов, советовалась и вот как-то на свой лад больше выбрала такой стиль, дизайн. А по поводу лайфхаков, не знаю, сейчас сложно даже представить. Лайфхак – это рукастый отец и рукастая семья, знакомые, которые могут, если что, чем-то помочь. Только такой лайфхак, наверное, если есть. Поэтому у нас, как мне кажется, не очень дорого обошлось. Нам помогали вот в плане проводки родители и там, ну, тоже другие родственники, которые занимаются всю жизнь строительством, они вот тоже помогали. Поэтому как-то так обошлось. Марат, а вот как ты можешь тоже резюмировать опыт покупки в виде советов, не знаю, тем, кто как раз смотрит себе на вторичке варианты, какие-то советы, мысли? Мы когда заехали, когда начали здесь жить, через буквально, наверное, полмесяца для нас началась трагедия. У нас появились шумные соседи. В итоге мы живем на втором этаже, и очень был огромный грохот ближе к ночи, что кто-то бегал как будто. И мы ссылались на то, что кто-то сверху бегает, а по итогу оказалось, что на первом этаже выписалась из психиатрической клиники старушка, и она с ночи до утра иногда могла бегать просто от кухни там до комнаты, от комнаты до кухни. У вас прям какой-то фильм «Дюплекс». Да-да-да, похоже. Но вообще фильм ужасов иногда был реальный. Она еще издавала какие-то звуки по ночам, кряхтела там что-то, иногда курила, и до нас вот шел из дымохода запах сигаретного дыма. Ну, в общем, вообще капец, мы даже в какой-то момент испугались, что она может там поджечь дом, или, ну, что-то у нее погорит там, и она забудет что-то. Не знаю, как можно ли проверить тем, кто покупает вторичку, вот такие моменты, как соседей, но желательно постараться узнать о них побольше. Вот это огромный был минус для нас. Но потом нам очень повезло, что ее потом увезли в другой город родственники, и здесь сейчас она не живет. А вообще соседи у вас как-то, ну, есть какой-то там, какой-то чат, как-то общаетесь? Ну, вроде нет, у нас такого нет чата. Либо нас не добавили, мы не знаем. Мы слишком много, видимо, жаловались на соседку, что правозащитники, старушки нас не добавили. Ну да, вот как вот ты, правда. Но это, по сути, никто не застрахован, особенно если это новостройка. Ну, как правило, просто в новостройке контингент как-то поблагоприятней. Да. Ну, тоже не... Но хотя да, но вот социальное жилье, вот там грустно обычно. Там вот не бабушки с ума сходить, а молодежь. Ну, или, например, да, если под сдачу будут покупать квартиры. Ну, наверное, проблема в новостройках – это вот только, когда только дом построили, и все громыхают, все делают ремонт. Но это можно, наверное, пережить какой-то момент, какое-то время. И вряд ли там будут какие-то забулдыги ходить, алкашня, наркоманы или там еще кто-то. А здесь запросто, ну... Правда, пока только старушка такая одна попалась, и нам в целом повезло, что нет семьи алкоголиков, тут во всех случаях мы да, вот видели. Как у вас атмосферка в подъезде, в доме вообще, в микрорайоне? Насколько спокойно, безопасно, комфортно? Ну, сейчас нормально. То есть, если, конечно, сравнивать там с 2000-ми, начало 2000-х, там, мне кажется, в каждом районе было опасно ходить в любой закоулок. Не стоило бы загуливать. А сейчас нормально, в подъезде вроде все более-менее нормальные, с кем я виделся, с кем успел познакомиться. По дому в целом не могу сказать, но во всяком случае не встречал каких-то там шаек, каких-то алкашей, каких-то сборов в подъездах. Сейчас такого ничего не видно. Не видно и нет вроде. Там же у вас, по-моему, большие дворы такие, очень корпусами, да, идут? Ну, нет, тут такая коробка довольно-таки нормальная, то есть хорошая дворовая площадка есть. Ее не так давно обновили. Угу. В целом нормально, очень много бегает и детей, и подростков много во дворе гуляет, сидит, играют. Как-то все мирно, катаются там на самокатах, на велосипедах. Нет такого, что, казалось бы, край города, и здесь должны жить какие-то упыри. Здесь такого не вижу. Вот в моем доме живут упыри, но они здороваются. В любом состоянии, даже если блевотня стекает по щеке, они говорят: любезнейшая. Да, любезнейшая, да. Уважаемая. Ваше благородие. Душевно приветствуем. Я думаю, что по сути, как бы с покупкой недвижимости понятно. Предлагаю немножко вообще в целом про Казань поговорить, про инфраструктуру. Согласен, Максим? Да, давайте. Мы как бы вроде хотим пока две темы взять очень основательно. Первую — это вот история про то, как покупаете жилье довольно-недовольно, мы, по сути, обсудили. И в целом хочется немножко про Казань поговорить. Как тебе вообще город? Переехал ли ты откуда-то, или ты всю жизнь живешь в Казани? Доволен ли тем, как он развивается? Может, видишь какие-то минусы и плюсы? Например, какая-то полезная информация для тех, кто думает переезжать в Казань? Как вообще твои наблюдения? Где любишь гулять? Ну, я коренной казанец, поэтому в целом, конечно, сложно мне сравнивать, сопоставлять с другими городами. Но хотя вот этим летом я съездил, был в Краснодаре, в Адлере, Сочи. Ну, вот, допустим, Краснодар, ну, несопоставим, конечно. Ужасно. Кроме парка и стадиона, но там остальное все просто какой-то ужас. И я думаю, это так в 80% страны. А у нас Казань, я думаю, только развивается. Красивые парки, я считаю. Красивая набережная и как на Кабане, и так и на Казанке. Мне кажется, здесь, в принципе, все довольно-таки хорошо и будет, наверное, еще лучше. И это не только мое мнение, но и знакомые, которые приезжают сюда, говорят: ну, тут вообще, конечно, потрясающе, чисто, все как-то гармонично, зелено, типа все супер. Ты переезжать не хочешь никуда? Пока нет, пока не думал. Были мысли, конечно, про Москву, но еще не созрел, что ли. Потом, может быть. Ну вот, например, если бы ты встречал гостей, куда бы ты их, там, не знаю, там 5-6 интересных мест, которые вот тебе бы самому было бы интересно показать, что-то про них рассказать, может, близких к тебе. Ну, может быть, какие-то неочевидные. Там, понятно, что всем интересно, там, например, Кремль Баумана, вот, но, может быть, какие-то ты знаешь интересные места, которые там именно тебе близки, интересно. Так, сложный, конечно, вопрос. Кроме Баумана и набережной особо ничего не всплывает. Профсоюзная, Чистопольская. Ну, там неплохо погулять, я согласен, но чтобы прям вот рассказывать об этих местах, чтобы как-то куда-то сходить. Да, там красиво есть, ну, неплохие, хорошие кафешки есть, хорошие рестораны, есть несколько сквериков по Новосавинскому районе. Да, можно там походить. Потом, где еще вообще можно-то? Ну, поблизости у меня Горьковско-Амедьевский лес. Там можно прогуляться. Да, классный. Ну, часто ли там бываешь ты? В последнее время нет. Ну, а в том году побольше как-то гулял. Я к своему стыду там не был еще, кстати, ни разу. Ни разу не был? Па-па-па-па. Максим, ты меня удивляешь. Я не местный, я же с Фахитовского района. Ага, ну, это у нас, это как Москва в России. Полностью оправдан. Марат, а ладно, где погулять, понятно, а сводишь куда поесть, где вкусно? Мне плохо с названиями, вот как раз помню, по Чистопольской есть кафе «Вива Ла Вита», что ли, что-то такое. Может, я спел сейчас просто. Ну, я знаю, там Топ-Хоп, первая галерея. Ну, в Топ-Хопе я был только один раз. Мне понравились там бургеры, вкусно. И можно выбрать любое пиво, наверное, на свой лад, на свой вкус. Да, неплохо. Потом бар Василошкина или бар-музей Василошкина. Были там? Где? Я его расслышу. Такое. Это тоже по Бауману идти слева. Если от часов идти, то слева будет. Я в Москве видел это. Ну, в Казани, думаю, что... У нас есть, и там заходишь, там картины вот этого художника Ложкина развешаны. Можно, если кто-то употребляет алкоголь, от А до Я можно выбрать любой шот. Там А, абрикосовый, там Б, банан. Ну, в общем, поняли. А, чебуреки там неплохие. А, я поняла, все, я там была, чебуреки. Там очень много видов чебуреков, там есть чебуреки с красной рыбой. Да, ну... Это где находится еще раз? На Баумана слева, если идти от часов, ближе уже к Кремлю, наверное. Это либо до, либо после Топ-Хопа. А, ну да, да, где-то там. Но там неплохо, ну так, чтобы посетить несколько раз. Потом, где же еще? Что-то я не запоминаю особо. Ну, мне всегда просто нравится иногда в кофейнях посидеть, потусить, там какую-нибудь... Зайти в Скуратов там посидеть, пообщаться с друзьями. Осенью особенно актуально как-то. Неохота где-то прогуливаться, просто сидишь там, отдыхаешь, общаешься. Татмак, не знаю. Ну, это вообще классика. Марат, у тебя же есть свой подкаст. Расскажи немножко про него. Сколько ты им занимаешься? О чем вы там говорите? И как вообще вы пришли к этому? До такой жизни дошли? Вообще, надо было, конечно, изначально упомянуть о том, что я записываю еще и подкаст. А я ждала, а ты не сказал. Ну да, я как-то думал, что пока это не нужно, и ушел куда-то в сторону. В общем, у нас подкаст называется «Дети маминой подруги». Мы трое ведущих записываем на разные темы. Если так кратко описать, это более, наверное, такой развлекательный, юморной, местами познавательный контент. Берем какую-либо тему и 50 или час обсуждаем ее с разных сторон. Какие последние темы были? Последние, вот самая последняя, у нас выйдет выпуск про подростков, про зумеров. Мы пригласили психолога в гости в качестве эксперта. Вот с ней, с Марией беседовали. Ну, мне кажется, довольно-таки неплохо. А до этого общались на тему зависимости, химической зависимости, наркотики, алкоголь. У вас такие серьезные, кажется, социальные темы. Ну да, мы сейчас замахнулись, уже не обсуждаем такие какие-то банальные вещи. Стараемся... Типа недвижимости вашей. Ну нет, недвижимость очень актуальна, мне кажется. Особенно те, кто в поисках находится. Слушай, а как вы вообще пришли к такому формату? А у вас видео тоже есть или только аудио у вас? А, видео, вот последний выпуск, мы решили сделать еще и в видеоформате, вообще спонтанно решили записать, поэтому он выйдет как и в аудио на разных платформах, так и, наверное, может, в ютубчике выложим тоже. Какой-то вопрос сейчас, какой был вопрос сейчас? А как вы вообще пришли к идее подкаста? Почему именно подкаст? Ну, у нас вообще такое было желание куда-то высвободить творческую энергию. Мы вообще трое ведущих раньше играли в любительском театре, а потом перестали туда ходить, но хотелось что-то такое творить, креативить. И подумали, что, ну, может быть, возьмем вот эту нишу, нишу подкастов. Как раз тогда только начали подкасты «Расти как грибы» вот 2 года назад. Мы подумали, что почему бы нет, почему не попробовать себя в этом направлении. И как-то так втянулись, самим стало очень интересно изучать разные материалы, готовиться к ним и приглашать тоже интересных гостей, которых мы хотим услышать. А, ну вы с гостями тоже, да, записываете? Да, проводим. Ну, когда сами в этой теме, ну, какой-либо из тем не особо компетентные, хочется послушать более профессионального человека, пригласить его. Либо делаем так, что общаемся на какую-либо тему и делаем вставки экспертов, ну, в виде там просто голосовых записей. Иногда просто приколы вставляем, расслабиться. Какой самый вот топчик у вас зашел по тематике, по прослушиванию? О, я не помню статистику, если честно. По-моему, что-то про отношения. Не помню. То ли про разрыв отношений, то ли про френд-зону. Это я вообще спец. Максим, все, мы третий подкаст записываем про отношения. Прибежали девочки. Ну, такая тема многим заходит очень. Все были там, все знают, что это такое. Переживают, слушают, плачут, вспоминают себя. Ну, вот это, по-моему, топовая была. А, еще фриланс, по-моему, тему фриланса затрагивали. Но она была как одной из первых, наверное, поэтому тоже очень как-то такой был всплеск, как-то слушали очень многие. Вы регулярно записываете или вот как вдохновение приходит? Ну, если честно, нам бы очень хотелось регулярности, но не всегда получается у нас троих собраться в какой-либо момент. У всех своя работа, плюс у некоторых работа, плюс учеба. Хотелось бы раз в неделю записывать, а так получается, что мы где-то раз в две недели, наверное, выпускаем, делаем, ну, выпускаем на разные платформы подкаст. Мы раз в два месяца. Мы успешные, Максим. Мы успешно записываем раз в два месяца. Но тут, смотря на что акцент делать, если просто так больше для себя, наверное, или так, чтобы немного некоторые услышали, то раз в месяц можно. А чтобы слушали больше, все-таки регулярность очень важна, и это она оценивается, когда выкладываешь на разные платформы. А вы сами монтируете? Так, в плане монтажа мы либо иногда сами, когда у нас фактически идет все вот спокойненько так, без никаких запинок, без пауз, без отвлечений там. Если уже затруднительно и хотим, чтобы звук был качественный, чтобы убрать лишние паузы, заминки, то мы отдаем на редактирование тоже одному знакомому. Но в основном отдаем все-таки на монтаж. А как у вас вообще появилась аудитория? Откуда вас узнали? Как она растет, не растет? Ну, как-то потихонечку она стала обрастать. Сначала мы, конечно же, отправляли своим знакомым, друзьям, чтобы нас слушали, подписывались. Они передавали своим знакомым. Но это, конечно, малый прирост. Потом мы обращались в некоторые организации. Ну, допустим, есть платформа CastBox, где слушают... Ну, выкладывают многие подкастеры свои выпуски. Вот. Мы обращались к администраторам, организаторам вот этой платформы, спрашивали, прослушайте нас, можем ли мы попасть, допустим, в баннер, и чтобы мы были часто мелькали у всех на виду, в общем, как в топ-листе на какое-то время. И нас туда отправили, закинули, и какое-то время у нас был довольно-таки неплохой прирост в связи с этим. Потом мы писали Яндекс, Яндекс.Музыку, Яндекс.Подкасты, говорили, что вот хотим обратиться, как сделать так, чтобы наши выпуски были более прослушиваемы. Они там давали советы, иногда через какое-то время, через полгода только откликались, говорили, вот мы прослушали ваш там выпуск, мы можем его, так скажем, в топ одной из категорий сейчас закинуть. Мы такие, ну, здорово, и... На это тоже шел прирост. Это здорово, кстати. Потом коммуницировали с другими подкастерами, как они делали. Потом пытались интегрироваться. Допустим, где-то мы упоминали подкаст какой-либо, они нас. И вот так происходил, ну, такая происходила перебежка слушателей. Но у вас уже есть какая-то постоянная аудитория? Да, есть. Их сложно, конечно, отследить, не все оставляют обратную связь, но мы завели вот телеграм-канал, тоже «Дети, мамины, подруги», и там на какой-то момент появилась жизнь. Оказывается, у нас есть там слушатели, которые слушают каждый выпуск, и мы их наконец-то теперь видим, кто это, кто эти люди, потому что на почту пишут не всегда, комментарии тоже не всегда оставляют, хотя хотелось бы, чтобы писали больше. Ну вот одно из таких, мне кажется, хороших положительных моментов. Это вот мы создали телеграм-канал свой, канал в Инстаграме. Как он называется? Тоже везде «Дети, мамины, подруги». Наш подкаст называется. И везде, на всех платформах. А у вас где, кстати, выпускаетесь? Вы где? На какой платформе конкретно или как? Мы раскидали в, по-моему, Яндекс, Google, сейчас скажу. Короче, какая-то есть хрень, называется... Я вообще забыл даже. Какой-то терминал, который позволяет размещать в нем сами выпуски. И подключили там iTunes, Яндекс и Google. А, rss.com, вот мы на нем разместились. Причем он там еще в какие-то терминалы непонятные тоже публикует. И у нас какие-то... То есть у нас практически нет прослушивания пока, потому что мы нигде ничего никому не кидали. Мы пока для себя считаем, что это такие пилоты для нас. Мы скорее затачиваем перо. Вот. Но какие-то шальные прослушивания начинаются, порядка полусотни. Но уже стартовали, уже хорошо. Да, ну вот что-то вот первое появляется. Ну вот, допустим, Apple Podcast, мы до сих пор не знаем, кто нас там слушает, что там происходит вообще. Статистику, по-моему, даже не видим. Как-то все это закрыто, мы даже писали им, нам никто не отвечает. Какая-то закрытая система. А вы где выкладываете сами, сами выпуски? Ну, мы, у нас есть сайт тоже, «Дети мамины подруги», мы там выкладываем. Я вот технический процесс, ну, здесь у меня этот, здесь нет ответа у меня, потому что занимается другой человек, Артур. По технической части, куда он выкладывает, это, конечно, больше к нему. Но у нас на Кастбоксе, на Apple Music, Яндекс Музыка, сейчас на Spotify тоже зарегистрировались. Вот Spotify тоже, наверное, да, кстати. У вас 29 подкастов, да? Да, ну вот 30-й записали, тоже скоро выйдет. У нас был просто большой еще перерыв. Как-то мы в какой-то момент перестали вообще записываться. Ну, вообще думали, что завершили подкаст, но потом что-то реанимировали его. И вот сейчас поэтому 30 выпусков. А так, конечно, было бы гораздо больше. У нас была пауза где-то на 7 месяцев, наверное. Ну, у нас сейчас уже интервью по подкасту, по-моему, началось. Чего, мы, Максим, закрепляемся? Ну, мы мягенько, да, так, с нашего... С нашего к вашему. Да-да-да. Марат, очень было интересно. Спасибо, что зашел к нам. Я думаю, так вот потихонечку, шажочками маленькими будем делать новый контент. Я надеюсь, мы тут встанем на крыло, еще как-нибудь заскочим. Заскочим, наверное. Может быть, в гости к вам. Спасибо большое. Да, спасибо, что уделил нам время. Спасибо, что позвали. Очень было приятно поговорить. Надеюсь, что вы будете, так скажем, набирать обороты, и все у вас будет замечательно. Спасибо. Спасибочки. Всем пока. Пока.